Увидев белое как мел лицо послушницы, Кендалл сразу поняла, что произошло в санкториуме астропатов. Все цели самоликвидировались. Лейлани, не задумываясь, воспользовалась боезнаком. Но Аминдера не стала ее одергивать. Девушка сейчас была слишком потрясена увиденным. Малита обладала куда более сильным характером, нежели готова была признать. Рыцарь забвения никогда бы не выбрала себе в спутнице слабака. И, к сожалению, она отказывалась проявить себя во всей своей полноте. И именно это было основной преградой на ее пути к клятве безмятежности, знаку Аквилы и званию настоящей сестры. Приказы. Сестра Фессалия встала перед Кендалл, поигрывая оружием. Рыцарь забвения ненадолго задумалась, а потом качнула головой. «Разделимся», — приказала Аминдера. «Вигиляторы направляются к корме». Кендалл поднесла руку к груди. «Моя группа к носовым отсекам. Необходимо прочесать все палубы». Она свела руки вместе и сцепила пальцы. В одном из своих значений этот символ мог быть понятен как объединение, в другом — столкновение, и даже как смешение. Но сейчас он означал, что отряд должен найти и локализовать цель. Описывать задачу подробнее смысла не имело. Вполне достаточно было и последних слов командующего. «Мы найдем наших сестер», — перешла Кендалл на мыслезнак. «Это наш долг и святая обязанность». Нортор сложила руки в знамение Аквиллы. «Во имя Императора!» – прошептала Малита. Спустившись по лестнице, они словно очутились в ледяной пещере. Под их ногами заскрипели льдинки и снег. Коридор, уходивший к тюремному отсеку, был устлан, словно покрывалом, серым маслянистым талым месивом. Этот морозный пейзаж скорее можно было ожидать увидеть зимним днем на каком-нибудь отсталом колониальном мирке, но никак не среди металлических стен космического корабля. Изо рта Кендалл вырвалось облачко пара. И она вопросительно посмотрела на послушницу. Их группа сейчас находилась в глубинах Валидуса, на приличном расстоянии от внешней обшивки, и межзвездный холод никак не мог проникнуть сюда. Рыцарь поднесла палец к встроенному в бронированный воротник переключателю Вокса, чтобы связаться с вигиляторами и узнать, не сталкивались ли они с чем-либо подобным. Может быть, речь шла просто об очередной загадочной аномалии, каких было полно на этом заброшенном корабле. Но неожиданное движение Нортор заставило ее замереть. Пустая дева дернула головой, указывая на высокие колонны грязного льда, выросшие в одном из углов. За ними виднелось какое-то шевеление и пар чьего-то дыхания. «Кто здесь?» — озвучила общий вопрос сестра-послушница. «Назовите себя!» Кендалл ощутила хорошо знакомую тяжесть в затылке. Нечто сродни предчувствию перед грозой или же отдаленному эху. Она только и успела, что сжать увенчанную орлиной головой рукоять меча, когда из-за ледяных глыб выскочила фигура и бросилась на сестер, скользя по снежному месиву. Это был мужчина, с головы до ног покрытой коркой инея. На одной его ноге болтался железный обруч с привинченным к нему обрывком цепи. Аминдера увидела кривую ухмылку и безумно расширившиеся, удивительно белые глаза. Ладони Псайкера окутались облачками пара, и рыцарь ощутила, как падает температура. Он ловил снег, образующийся во влажном воздухе, и превращал его в ледяные клинки. Кендалл была хорошо знакома с этой породой. Криокинетик. Она вскинула руку, останавливая Нортор, уже собирающуюся вогнать в него болт, и позволила колдуну подойти ближе. Его босые ноги громко шлепали по заиндевевшей палубе. Спустя мгновение рыцарь увидела в его глазах выражение, какое появлялось у всех ее прежних жертв, когда те наконец осознавали, что происходит. Псайкер так торопился дотянуться до нее, что и сам не заметил, как перешел тонкую призрачную черту, за которой на него начинал влиять ген Парии. Он угодил в невидимый круг, внутри которого неприкасаемое обращало в небытие всякое влияние варпа. У всех сестер великий дар тишины проявлялся по-разному и с разной силой. В случае Аминдеры речь шла о широкой незримой сфере, окружающей ее, и подавляющей способности псайкеров тем надежнее, чем ближе они подходили. Криокинетик споткнулся, снежный вихрь вокруг его рук развеялся, а лед разлетелся множеством осколков. Кендалл посмотрела ему прямо в глаза, предостерегающим взором, и покачала головой. Псайкер оттолкнулся пятками от земли и прыгнул. Даже зверю хватило бы ума испугаться и отступить перед подобной преградой, но если этот человек и обладал чувством самосохранения, то давно его уже утратил. Он бесстрашно закричал и бросился на рыцаря забвения. Сколь ни был бы развит у сестры эффект парии, но защищал он только от чар, телепатии и прочих колдовских трюков. А против любого физического воздействия, попадание из огнестрельного оружия, удара мечом или когтями был абсолютно бесполезен. Однако сестры Безмолвия не зря годами тренировались в схоле Беллус на Луне. Кендалл спокойно, практически небрежно отмахнулась от противника, обрушив тяжелую рукоять своего оружия на его череп. Раздался глухой звук удара, и Псайкер, рухнув на колени, откатился в сторону по насту. «Ты что, не видишь, кто перед тобой?» — спросила Лейлани. «Тебе нечего противопоставить нашей тишине». «Вы не слышите!» — закричал колдун, срываясь на глухой лай. «Если не слышу я, то и вы не должны!» Он вскочил на ноги и снова бросился к Кендалл. «Ты не должна этого слышать!» В том, что он совсем спятил, не оставалось никаких сомнений. По всей видимости, выброс всей энергии, спаливший мозг рабам и сервиторам, задел его только краем, и Псайкер сумел воспользоваться всеобщей паникой, чтобы сбежать из камеры. Впрочем, это не имело никакого значения. Все равно теперь от него не было никакого толку. Рыцарь забвения шагнула ему навстречу, сжимая полуторный меч обратным хватом. В последнюю секунду она прокрутила оружие в руках так, чтобы противник напоролся на клинок шеи, и позволила инерции закончить начатое дело. Из обезглавленного тела ударил фонтан крови, заливая грязный снег. Золотую броню Кендалл забрызгала алым, но кровь, бившая из рассеченных артерий, быстро иссякла. Аминдера переступила через остывающий труп и направилась дальше, роняя с клинка теплые, парящие на холоде красные капли. «Как думаешь, что он хотел сказать?» Сестра Фессалия поравнялась со своей предводительницей. «Он говорил что-то прослышать. Быть может, это как-то связано с последним сообщением, поступившим с этого корабля». Кендалл коснулась подбородка кончиками двух пальцев, и Нортер медленно кивнула, соглашаясь с ней. «Голос!» — прошептала Лейлани. «Но что это значит?»